Что взять с холеной лондонской дамочки? Ей самой в жизни не приходилось месить грязь с полной выкладкой и подставлять брюхо под штык. Обычные красивые рассуждения кабинетного интеллигента, прекрасно знающего, что ему самому никогда не придется оказаться в шкуре рядового пехотинца середины 18-го столетия. А кто, интересно, спрашивал солдат? Всегда, везде, во все времена солдат только радовался окончанию войны, тем более что в данном случае речь шла не об обороне Отечества от вторгшегося супостата, а о войне, совершенно непонятной простому солдату, не нужной никому. Зачем? Какого рожна делала русская армия в Пруссии, с которой у России даже не было общей границы? Кому нужна была эта война? Испытание огнем. Канцлер Бестужев-Рюмин вроде бы знал ответ. Коль более сила короля прусского умножается, тем более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного и непостоянного соседа столь обширной империи приключиться может. Страница 102. Вот вам государственный муж, проникнутый серьезной тревогой за судьбу Родины, которая может в будущем угрожать нашествие со стороны воинственного соседа. Можно и так подумать, если не знать, что именно канцлер Бестужев-Рюмин был с потрохами куплен Францией и Австрией, от которых получал не разовые взятки, а регулярный немаленький пенсион. Ситуацию можно и необходимо обрисовать иначе. Франция и Австрия воевали с Пруссией по своим практическим причинам. Англия непосредственно не участвовала в сражениях на континенте, но поддерживала союзников материально. Во-первых, чтобы обеспечить наибольшие права и привилегии своим торговым представителям в Европе, а во-вторых, чтобы отвести угрозу от Ганновера. Ганновер, если кто запамятовал, это наследственное владение английских королей, попавших на эту должность из ганноверских курфюрстов. Землица эта лежала в наиболее тогда развитой торгово-промышленной зоне Германии, имела огромное экономическое значение, была удобным плацдармом для военного проникновения в Европу. А посему, еще за несколько лет до Семилетней войны, Англия пыталась убедить Россию разместить на территории Ганновера русский корпус, содержание которого оплачивал бы Лондон, но Елизавета не согласилась. Вот вам и расклад. Англия защищала свою торговлю и свой Ганновер. Страница 103. Франция стремилась свести к нулю прусское влияние на Рейне и Вестфалии и в тех местах утвердиться. Австрия жаждала отобрать у Пруссии Силезию, потерянную во время прошлой, неудачной для себя войны. Пруссия, естественно, хотела всем им всыпать и перечисленные планы сорвать. Во всей этой истории российские интересы не были затронуты ни с какого боку. У России попросту не было причин воевать с Пруссией, которая к России не проявляла ни малейших агрессивных поползновений. Вспомним, при Анне русские войска дрались в Польше не с пруссаками, а с французами. Это к вопросу о теоретических построениях канцлера Бестужева. У России и Пруссии попросту не было точек вражды. Наоборот, стратегические интересы России как раз и требовали дружить с Пруссией, потому что их коалиция могла бы противостоять любому союзу других европейских держав. Но австрийцы и французы отвалили продажному Бестужеву немалую денежку, и он ради своих шкурных интересов форменным образом затолкал Россию в совершенно ненужную ей чужую войну. Да, наши солдаты дрались геройски. Да, наши армии вошли в Берлин. Но зачем? Ответ один. Ради приятно позвякивавших золотых кругляшков в сундуках канцлера Бестужева. Никакой другой причины, по которой бессмысленно пролито столько русской крови, в природе не существует. Страница 104. Россия вообще никогда не воевала с крупными германскими государствами, если не считать Чудского озера и долгой схватки Ивана Грозного с Ливонским орденом. Но это совсем другая история. И вот, кстати, героизм героизмом, но и число штыков играло свою роль. В армии Апраксина было около 100 тысяч солдат, из них примерно половина строевиков, а у Фридриха 24 тысячи. Такие дела. Между прочим, Екатерина, вступив на престол, тут же убедилась в необходимости преобразовать войска, расстроенные продолжительной войной. Какой? Да той же, семилетней. А вот вам мнение, во-первых, противника Петра, во-вторых, человека, участвовавшего в семилетней войне, нашего старого знакомого Андрея Болотова. Народа погублено великое множество, а в числе оного легло много и русских голов в землях чуждых и иноплеменных, и, к сожалению, без малейшей пользы для любезного Отечества нашего. Как-то плохо вяжется мнение участника войны с патетическими тирадами дамы по имени Исабель. Так стоит ли винить Петра за то, что он постарался побыстрее остановить эту бессмысленную, совершенно ненужную России войну против государства, которое было нашим потенциальным союзником? Идея заключения с Пруссией мира принадлежит к тому же вовсе не Петру. Страница 105. В последние месяцы царствования Елизавета наконец-то вышвырнула в отставку продажного Бестужева, поставила на его место Воронцова, и он с полного одобрения Елизаветы как раз и начал прощупывать почву для возможного заключения мира. Причем его план предусматривал возвращение Фридриху Восточной Пруссии. Вступивший на престол Петр лишь довел эти планы до логического конца. С одним немаловажным исключением. Он вовсе не собирался отдавать Восточную Пруссию. В день его убийства русские войска там так и оставались, поскольку, согласно двум подписанным Петром и Фридрихом трактатам, Россия имела право вовсе оставить вывод своих войск в случае обострения международной обстановки. Сохранился указ Петра, предписывающий ввиду продолжающихся в Европе беспокойств не только не выводить войска, но и пополнить новыми запасами армейские склады в Восточной Пруссии, а также отправить к ее берегам кронштадтскую эскадру, чтобы прикрывать русские торговые суда. Как видим, не было ни предательства национальных интересов, ни возвращения Фридриху Восточной Пруссии. Австрийский посланник в Петербурге Мерси так и сообщал в Вену о действиях Петра. Теперь он не может выпустить из рук королевство Пруссию. Кто же все-таки вернул Фридриху эти земли? Екатерина. Будучи еще великим князем, Петр, по свидетельству Штеллина, говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают. Страница 106. Мы со временем будем каяться, что вошли в союз с Австрией и Францией. Время подтвердило, что наследник был абсолютно прав. В следующем столетии французские войска дважды вторгались на территорию России, а Австрия всегда вела враждебную России политику. Взять хотя бы классический пример. Когда во время Крымской войны пришлось держать на австрийской границе целую армию, очень уж агрессивно и непредсказуемо тогда вела себя Австрия.